5. Это был не первый раз, когда он плакал, увидев дочь. Радовался, что нашел ее. Забывал. Находил ее снова и снова радовался. Его существование определили 24-часовые циклы. Петля цикла односуточных жизней. Они не оставляли следа в памяти. Рождение и смерть сознания без нарушения целостности тела. Он прижимал ее к себе. Не мог перестать плакать. «Как долго?» — спросил он. Марыся покачала головой. «Не знаю. Здесь никто не считает время». Харпат смерил ее взглядом. «Ты выглядишь лет на 16». «В прошлый раз ты говорил, что на 15». Она засмеялась. У нее были здоровые, идеально белые зубы. «Я не могу поверить, что ты так выросла». Он вытер мокрое лицо рукавом. «А скоро снова забуду». «Снова будем встречаться, как первый раз». «У тебя все лучше получается. Если бы ты еще не ел это месиво из компа». «Там есть нано-Б», — согласился он. «Когда после работы на фабрике я иду на обед, то ничего не помню. Я нажимаю кнопку. У меня есть деньги, но нажать кнопку проще. Потом я прихожу в себя, возобновляю контроль. Потом иду кодировать для Вольфа». «А потом мы встречаемся». «Да». Харпат вдруг о чем-то вспомнил. «Вольф не должен узнать о твоем существовании. Он похитит тебя, чтобы контролировать меня». «Я научилась прятаться от лысых». Она пожала плечами. «Знаю, что они меня ищут. Чувствую их заранее». «Когда-то не почувствуешь. Мы должны сбежать отсюда. Если бы ты только приходила раньше и останавливала меня, пока я не дойду до компа, я бы не жрал нано-Б». «Я не могу. Присматриваю за детьми». Он посмотрел на нее широко открытыми глазами. «Не моими», — быстро объяснила она и снова улыбнулась. «Это дети Элизы. Она заботилась обо мне, когда я попала сюда. Теперь я помогаю ей. У нее трое. Это непросто, хотя мне кажется, что она счастлива. Точно счастливее, чем там, наверху. Я могу не работать. Я чувствую зов, но он не очень сильный. Я даже не пью вид Элли, как остальные. Могу идти на зов, могу его игнорировать. Я выбираю то, что мне хочется. Эти банки вид Элли я украла после того, как нашла тебя». «Это небезопасно. Сегодняшнее наказание. Он тоже торговал налево». «Я знаю». Она прижалась к нему. «Но без этого ты бы не пробудился». «У тебя это от меня». Он погладил ее по голове, но сразу же убрал руку. «Ты знаешь, как я зарабатывал на жизнь? Там, наверху. Я был нюхачом, проверял ПО людей». «Я не знаю, что это значит». Марыся покачала головой. «Благодаря этому они знали, сколько их отделяет от попадания сюда. То, что ты здесь...» Он опустил глаза. «Это моя вина. Я позволил втянуть себя в одно опасное дело». «И потому ты попал сюда?» «Я тут...» Он запнулся. Спрятал лицо в ладонях, делая вид, что только трет глаза. «Мы можем уйти отсюда. Хоть сейчас. Я могу открыть вход в стык. Эти охранные роботы нас пропустят. Мы просто вернемся домой». Марыся погрустнела. «Мы уже пробовали. Мы прошли через умиральню. Ты не помнишь этого. Врата в стык не открылись. Ты прикасался к панели, потом бил по ней. Ничего не произошло». «Слишком мало нано-айди». Харпат сгорбился. «Без него ничего не получится. Еще несколько дней, несколько банок вид Элли, и я смогу открыть шлюз». «Дней?» Марыся не поняла этого слова. «Циклы. 24 часа. Помнишь Варшаву? Ночи и дни, включение и выключение». «Да». Становилось светло, а потом темно. Когда было темно, нужно было спать. Здесь лучше. Я мало что помню. «Помнишь маму?» Марыся нахмурила лоб и посмотрела в сторону. «Немного». «Мы вернемся туда». Харпат обнял ее. «Вернемся. Только я освобожусь от этого проклятого нано-Б». «У меня осталось только 3 банки вид Элли». «Можешь добыть еще?» «Нет. Если зов не скажет мне идти на ту фабрику, если пойду без него, другие остановят меня. Они откуда-то знают, кто может войти, а кто нет. Когда-то я пыталась, меня выгнали. Но если ты умеешь кодировать, почему не закодируешь сам себя?» Это был не первый раз, когда он плакал, увидев дочь. Теперь он это помнил. Радовался, что ее нашел. Забывал, находил ее снова и снова радовался. «Мы уже пробовали». Марыся обнимала отца. «Мы прошли через умиральню, но потом не получилось войти в стык. Ты говорил что-то о нано-айди, что его слишком мало». «Мне нужно больше этого напитка». «Сегодня ты выпил предпоследнюю банку». Это был не первый раз, когда он плакал, увидев дочь. Теперь он это помнил. Радовался, что ее нашел. Забывал, находил ее снова и снова радовался. «Зачем нам снова туда идти?» — спросила она. «Почему мы не можем жить тут?» «Там настоящий...» — Харпат закашлялся. «Настоящий мир!» «Почему он более настоящий, чем этот? Я не несчастна здесь. Мне есть что делать, я кому-то нужна...» Харпат искал ответ. «Это ссылка», — сказал он наконец. «Здесь нет солнца, нет пространства, здесь нет закона». «Зато наверху есть закон. Это он сослал нас сюда. Почему ты хочешь вернуться?» Короткие пухлые пальцы точно управлялись с ручкой. Очередные цифры и буквы покрывали бумагу. 4 миллиметра высоты, миллиметр отступления между строками. Бухгалтер посмотрел на экран компьютера, на котором каждые несколько минут появлялись новые данные, добавлял, умножал в памяти, после чего записывал результат в книгу. Следующий цикл подходил к концу. Из складов приходили данные о принесенных трофеях. Примитивная сеть служила только для этой цели. Данные приходили постоянно, однако можно было заметить усиленное движение каждые 8 часов. Разные фабрики начинали и заканчивали смены в разное время. Однако по какой-то непонятной причине раз в 8 часов наступала кульминация. Бухгалтер записал еще одно число и остановился. То, что он только что записал, не соответствовало планам. Максимально не соответствовало. Он отложил ручку и начал барабанить по клавиатуре. На экране появились архивные данные. Вольф погасил сигару в пепельнице и обернулся в кресле в сторону бухгалтера. Клацание не означало проблемы. «Нехватка?» Бухгалтер выровнялся и посмотрел на Вольфа поверх толстых стекол очков. «Многократная нехватка?» Рука робота потянула за собой пучок проводов, проезжая над темным стеклом в плоском ящике. Насадка, которой заканчивалась рука, брызгала водой. Тонкая струйка с огромной силой резала стекло, как будто это было масло. Харпат смотрел на свои руки, перекладывающие элементы на длинный стол, откуда их забирал кто-то другой и вкладывал в отверстие машины. Та с визгом заглатывала элементы и спустя минуту выплевывала их с другой стороны с отшлифованными до блеска краями. Цех заполнял шум машин и звяканье новых элементов. Он посмотрел под ноги. Стоял на выпуклости, слишком правильной, чтобы она была случайной. Круг диаметром 30 сантиметров. Отшлифовали 1000 подошв. Однако можно было заметить в нем какие-то отверстия, сейчас залепленные грязью. Гнездо для крепления машины. Когда-то на этом месте стояла машина, а сейчас Харпат выполнял ее работу. Новые стеклянные элементы величиной с коммуникатор собирались в углу контейнера, потому он забрал их всех и остановился. Его сосед стоял возле стола с опущенными руками, выглядел как отключенный робот. Харпат хорошо знал этот отсутствующий взгляд неподвижных глаз, как видеокамеры, ожидающие следующей задачи. Тот тоже стоял на металлическом кругу. Харпат огляделся. Все, кто был вокруг, стояли на металлических кругах или рядом с ними. Когда-то всю эту работу выполняли машины. Они пришли в негодность или люди оказались дешевле в эксплуатации. Если они износились, значит, безвозвратно износиться могли и другие ключевые элементы кольца. Значит, это все не вечно. Механическая рука все еще резала стекло. Что случится, если я перестану работать? Работник рядом посмотрел на Харпада так, что его проняла дрожь. Кто смотрел этими глазами? Не человек. Он как можно быстрее переложил стекла и пошел к концу конвейерной ленты, где две женщины складывали конечные продукты в коробки. Зачем? Это же обычные черные стеклышки. Он взял одно и покрутил в руках. Края гладко отшлифованы, а на одной стороне виден был логотип «Унитро». Он поднес его к лампе. Свет просвечивал насквозь. Слабо, но достаточно, чтобы понять, что в самом стекле ничего нет. Размер, вес и его вид вызвали у Харпада иллюзию, что он держит в руке коммуникатор. Но это только стекло. Он почувствовал на спине чей-то взгляд. Он обернулся и наткнулся на взгляды десятков пар глаз. Он был уверен, что еще немного и за ним придут, потому быстро двинулся в сторону выхода. На месте, где он только что стоял, уже работал кто-то другой. Незаменимых людей нет. «Половина — это однодневные», — Марыся присматривалась к отцу. «Некоторые становятся такими сразу, внезапно и без причины». Харпад закончил есть колбасу с гриля. «А матери с маленькими детьми?» Она задумалась. «Нет, они нет». Она показала на продавца с грилем. «Он тоже нет. Продавцы и дети нет. Может, надо делать что-то полезное, чтобы не стать однодневным?» Она подала ему банку. «Последнее». Харпад кивнул. Он размотал ткань. «Вителли», — прочитал он. «Я видел такие в клубе Вольфа. Только некоторые могут это пить. Они хорошо следят за этими банками». «Если регулярно пьешь, зов пропадает». Харпад выпил до дна и смял банку. «Сегодня идем к стыку», — сообщил он. «Я попробую открыть шлюз». Марыся положила руку ему на плечо. «Я не могу. Я же говорила». «Тут миллионы людей. Сотни миллионов. Элиза найдет кого-то для опеки над детьми». «Она для меня как мать. Я почти не помню, что там, наверху», — грустно сказала она. «Здесь мой дом. Моя семья». «Я! Я твоя семья!» «Ты не понимаешь», — покачала она головой. «Я провела здесь много циклов». 7 лет. Харпад почувствовал, как слезы собираются на глазах. Он встал и посмотрел на нее сверху. «Как ты можешь? Ты даже не знаешь, через что я прошел, чтобы...» Он замолчал, набрал воздух, чтобы успокоиться. Сел. «Для меня прошла неделя. Сейчас, когда я все вспомнил. Это все случилось только что. Пару дней назад. Мы были в зоопарке, искали свиней. Ты смеялась, что в зоопарке нет свиней. Тебе было 9 лет. Ты помнишь маму?» Марыся плакала. Она обняла его так же, как когда-то давно. Как когда-то совсем недавно. «Да, конечно, помню». Она не помнила. «Пойдете с нами?» Он поднял голову. Их было 4. Амбалы Вольфа. Лысые, одинаковые, с тяжелыми ошейниками, из кабелей и цепей. Марыся на какое-то мгновение замерла. Она сорвалась и рванулась под рукой одного из них. Точнее, так она намеревалась сделать. Лысый с неожиданной скоростью поймал ее за талию, а потом выкрутил руку. Сделал это без малейшего усилия. Второй взял под руку Харпада. Марыся кричала и дергалась, но каждое движение отзывалось болью в выкрученной руке. «Поосторожней!» — крикнул Харпад. «Не вырывайся!» — сказал он Марысе. «Ничего они нам не сделают. Я поговорю с Вольфом, и нас отпустят». «В дыру вас отпустят!» — кинул один из амбалов, а остальные заржали. «Наказание сброса! Вот что вас ждет!» «Осталось еще 7!» Лысый отпустил Харпада и отошел в тень. «Через час у нас будут все!» Вольф присматривался к кодировщику и молчал. «Я украл коммуникатор!» Харпад кинул на стол черный прямоугольник. Он чувствовал злость, но не страх. «В этом дело! Это никакой не коммуникатор! Это ничто! Кусок стекла!» «Да, это кусок стекла!» Вольф присматривался к нему из-под полей помятой шляпы. «Все происходит в голове!» Он состарился, сгорбился. Теперь это было видно. Потянулся за кресло и поднял смятую банку Вителли. «Девчонка приносила тебе напиток. Ты снова насытил Нана, иди и отлыниваешь от работы. 12 закодированных перестали приносить трофеи». «Мы так не договаривались!» Харпад едва сдерживал злость. «Ты держишь меня здесь годами. Ты забрал мою память!» Он быстро потерял энергию. Выкрикивание чего-либо было бессмысленным. Он хотел спросить, где Марыся? но остатки рассудительности, а может, предчувствия подсказали ему не делать этого, хотя... Что это могло изменить? Они не забудут о ней. В дверях за его спиной стояли двое лысых. Несколько метров, но он был уверен, что они успеют. Да и что он должен был делать? Кинуться на Вольфа? И что дальше? В отчаянной попытке сделать хоть что-нибудь, он закрыл глаза и вызвал код Вольфа. Зеленые цифры затанцевали под веками. Прежде чем он успел коснуться их, их цвет изменился на красный. Он почувствовал удар и упал на колени. Открыл глаза. Что его ударило? Кто? Амбалы все еще стояли там, где и до этого. Вольф сидел в кресле. Это было нечто нематериальное. Вольф достал из кармана очередную сигару. «Даже не пытайся», — сказал он. «Прекрасно знаешь, что я тебя не убью. Нам нужны кодировщики. Мы изменим условия сотрудничества. Для начала — честность. Зачем она приносила тебе напиток?» Харпат от удивления не мог произнести ни слова. «Он не знает. Вольф не знает, что это Марыся. Что с этим сделать? Сейчас самое важное, чтобы он не догадался». «Не помню». «Это была не совсем ложь. Как только вспомню, скажу тебе». «Не вспомнишь». Солдат схватил его под руку, Харпат не вырывался. «Но я помню, как выглядели условия сотрудничества с твоим братом». Он кинул через плечо. «И чем это закончилось?» Вольф замер с сигарой на полпути ко рту. Он наблюдал за нюхачом, которого выводили из комнаты. Смотрел в дверной проем еще долго после того, как стихли шаги. Может, так должно было быть? Может, если бы не 7 лет здесь, ни зов и ни однодневные циклы жизни, он не нашел бы Марысю? Точнее, она не нашла бы его? Миска растворилась, оставляя на столе горку съедобного болота. Кружка с водой продержалась на несколько минут дольше. Харпат знал, что в конце концов почувствует голод, но чем позже, тем лучше. Возле койки стояло ведро для помоев и ничего больше. Механизм, закрывающий решетку, был прост. Одна труба толщиной в 2 сантиметра, прикрепленная к двери, вторая — ее продолжение к стене. Вставленный внутрь прут не позволял открыть двери. Не было замка, но кончик прута находился слишком далеко, чтобы до него можно было дотянуться. Способности нюхача оказались абсолютно бесполезны. В конце концов, у него было слишком мало нано-айди, чтобы их использовать. Коридор закруглялся в обоих направлениях, огибая опоры структуры. Там было еще несколько камер, и все закрывались одинаково. Первый, кто бы освободился, мог бы освободить всех остальных. Все вокруг выглядело так, будто произведено было из отходов. Пол, стены и потолок частично были сделаны из блях, частично из толстых пластиковых панелей, а частично из разных решеток. Все опиралось на сложные системы структуры. Ему хотелось позвать Марысю, но это было глупо. Самое важное — не выдать, что их что-то связывает. Потому нужно просто ждать. Он сунул руку под левую манжету. Детского рисунка четок не было. Прошло ведь 7 лет, а все как один день. Откуда здесь вообще появилось слово «однодневный», если здесь не было дней и ночей? Должно быть, так их назвали «элиминированные». Из глубины коридора доносилось громкое сопение. Где-то задрожала решетка. «Выпустите меня!» — кто-то дергал решетку. «Я хочу выйти!» Харпат пытался рассмотреть, что там происходит. «Мне надо выйти! Надо!» Дальше послышался крик, который с каждой паузой на вдох становился все менее человеческим. «Что там происходит?» — спросил он в пустоту. «В этом и состоит наказание», — ответил спокойный голос из-за стены. «Меня это ждет через 1/4 цикла. А когда твой черед?» Сдержанный смех. «Что будешь делать, когда зов придет за тобой?» Смех напомнил Харпаду шлифовку металла. Он отпрянул от двери, прячась от этого сумасшедшего хихиканья. Хотя крики и грохот решетки становились только сильнее, он вернулся на койку, лег и закрыл уши, чтобы ничего не слышать. Кто бы ни был его сосед, он был прав. Сдерживаемый зов — это паскудное чувство. Удушье, тревога, клаустрофобия в помещении и агорафобия снаружи. В зове было все. Весь арсенал страхов, который исчезал, если послушно ему следовать. Решетка не могла служить оправданием. Хорошо, что Марыся его не чувствует. По крайней мере, уже что-то. Сколько времени осталось? Вой из конца коридора доносился до Харпада, несмотря на плотно закрытые уши. Потом будут следующие. Через несколько часов это случится с его безумным соседом, а потом... Харпад вздрогнул. Зов также означал несколько часов, в течение которых он не мог делать ничего конструктивного. То есть... Чего? Что конструктивного можно было сделать в камере? Если ты умеешь кодировать, почему не закодируешь сам себя? А хирург может сам себя прооперировать? Чтобы иметь возможность кодировать, он должен увеличить уровень нано-Б в крови, то есть жрать это синтетическое дерьмо. Но тогда он потеряет память и не сможет открыть шлюз в стык. Значит, либо память без возможности действовать, либо бесполезные действия. А может, есть какой-то другой путь? Крик невозможно было выдержать. Харпад закрыл глаза и мыслями старался приблизиться к несчастному. Его кот сразу высветился в темноте под веками, прозрачный, как всегда. А даже здесь было что-то необычное, что-то большое, неуловимое. Сосредоточиться в таком крике было трудно. Пусть он, наконец, замолчит. Несколько цифр поменялось местами. Тишина. Харпад даже открыл глаза от удивления. Нет, сосредоточиться сейчас важнее. Это важнее всего. Он прикасался к чему-то очень важному, был в шаге от одного важного открытия. Вот-вот. Кто-то плакал. Тот же несчастный. Плакал от облегчения. Его зов исчез и уже не появится. Разве что он, Харпад, решит иначе. Зеленые цифры ждали следующих модификаций. Их было сотни тысяч. Может, миллионов, и все доступные, понятные и послушные. Восхитительное ощущение, когда сознание охватывает такое огромное количество данных. Как это работает? Как это возможно? Он бестелесно парил над галактиками цифр, из которых каждую знал и понимал связи и зависимости между ними. Он понимал все и мог все. Он отдалился, чтобы осмотреть цифровое облако снаружи. Вокруг... Ближе и дальше витали другие облака. Он знал связи между ними, знал даже, какие изменения в них сейчас произойдут, мог их остановить или позволить им произойти. Марыся тоже была здесь, не так далеко от него. Сейчас она спала этажом ниже, в безопасности. Относительной безопасности. Он мог бы разбудить ее, мог бы даже убедить, что она должна возвращаться с ним в Варшаву. Мог это сделать, но не хотел. Сверху виднелся зеленоватый свет, словно под водой в озере. Это только воображение, создающее интерфейс для комфорта сознания. Он поднялся в сторону зелени, и ощущение выныривания из воды стало почти реальным. Вверху, над границей, его ждало зеленое пространство. Знакомое пространство внутренности Гайя. Транс. Значит, открытие стыка возможно. Он вынырнул, перешел границу. Профили знакомых людей появились на горизонте. Мог бы притянуть их, если бы захотел. Мог бы добраться даже до мэра кольца Варшава, если бы этого пожелал. Мэра Януша Здонека, который, собственно, подписывает декрет о делегализации, провокации и элиминации. Он посмотрел вниз и уже не видел поверхности озера. Его кольнула тревога. Он сосредоточился, после чего расслабился. Она была там. Бесконечно тонкая мембрана, незаметная сверху, если не знать, как именно смотреть. Профили элиминированных все еще существовали под этой поверхностью. Отсюда они казались красными, почти черными, затопленными прямоугольниками, в которых когда-то Харпад мог лишь прочесть показатель ПО. Теперь он видел пульсирующие цифры, описывающие всю человеческую жизнь. Мара Криведа, 52 года, юрист, элиминированный 7 лет и 52 дня назад, он уже не будет чувствовать зов. Это изменение было простым, как щелчок пальцев. Элиза Струминская, его партнерша, бывшая ассистентка депутата Крушевского тоже. Также Юдита Талинская, элиминированная почти 5 лет назад. Пусть страдает спокойно, и да будет кара ее тяжелой. Иоахим Велицкий, элиминированный 3 года назад после проигранных выборов. Присутствие почувствовалось внезапно. Это невыносимое присутствие наблюдателя. Сова. Харпат уже успел забыть о его существовании. Любопытный сова только что узнал, что его живой зонд все еще функционирует. Ныряние под мембрану уже не изменило бы этого, но, по крайней мере, эта граница делала его невидимым, как термоклин, отражающий сигнал сонара. Проблемами совы он займется потом, уже наверху. Здесь это не имеет значения. Все это бессмысленно, если он не откроет решетку камеры. Он преодолел почти все трудности, а последнее может задержать его за несколько шагов до цели. Он нашел профиль человека, что был не более чем в 100 метрах от входа в крепость. Присмотрелся к его светящимся цифрам, которые плыли в нематериальном пространстве профиля, словно пылинки в лучах не солнца. Он знал, что нужно изменить, и изменил это с усилием, сравнимым с одним морганием. Неохотно вышел из транса, открыл глаза. Его наполняли надежды и беспокойство. Первое ослабевало с каждой следующей минутой. Никто не приходил. Началось все невинно. От обычного раздражения. Он встал с койки и подошел к решетке. Кроме знакомого шума и гула межуровня было тихо. Он обошел несколько раз камеру, чтобы немного подвигаться. Снова выглянул за решетку. Только когда почувствовал, что ему тесно, понял, что это началось. Он пытался это остановить, замедлить, ограничить, но понял, что это невозможно. «Порадую тебя, если скажу, что потом ты ничего не будешь помнить!» донеслось из-за стены. «Я не помню!» «Этот сукин сын украл у меня 7 лет жизни!» Харпат сжимал и разжимал кулаки. «Я жрал корм из компа. Хотел получить однодневного раба». «Раба, который не знает, что он раб!» Голос из-за стены был раздражающе спокойным. «Может, мы все здесь однодневные? Будущего нет. Прошлое — это иллюзия. Каждый день новое, фальшивое, измененное, подстроенное». Харпат ударил кулаком в стену. Ему все труднее было сосредотачиваться. Желание выбраться отсюда становилось невыносимым. Он сел на койке, сжал кулаки и начал шататься. Кодирование самого себя слишком опасно. Перебороть это, перебороть. Нет, он знал себя. Знал, что не сможет. Еще 1-2 минуты и начнет копаться в собственном коде. А в такой спешке и при таком стрессе это большой риск. Так что вопрос состоял не в том, сделает ли он это, а только в том, как сильно навредит. А может, перебороть? Может, стоит помучиться, чтобы случайно не удалить свои возможности? Нет. Тогда перед пробуждением из зова он автоматически съест месиво, наполненное нано-Б. Неизвестно, как оно повлияет на его способности. Он не может позволить себе такой риск. Нано-ID не мешало в кодировке, а нано-Б не блокировало транс. Он же сам это определил. Или так случилось, потому что они достигли идеальных пропорций в его крови? Нет, дело не в этом. В трансе Харпат видел профили людей, живущих в Варшаве, но также и тех из межуровня. То есть обе системы компатибельны. Они части одного и того же большого целого, треснувшего. Потому сейчас, когда он уже понял это, употребление большего количества нано-Б ничего не могло изменить. «Ты звал меня?» Лысый едва заметно склонил голову. Он стоял в традиционном, предназначенном для рапортов месте. Ковер там был протерт до дыр. «В последние часы произошло что-то необычное?» — спросил Вольф. «Один из жителей пытался войти в крепость». «Через главный вход?» «Да!» Лысый не жестикулировал, смотрел перед собой куда-то над головой шефа. «Его вел зов, а у нас тут нет фабрики. Он кидался, его остановил только удар по голове». Вольф отпустил его жестом и потянулся за тлеющей сигарой. Затянулся. Она засветилась красным и погасла. «Он здесь. в крепости. Бухгалтер поднял взгляд от книги. Глаза за сильными очками были такими огромными, что состояли только из зрачков. «Снова ошибка кодировщика?» «Не ошибка». Вольф затянулся дымом и выпустил серое облако. «Попытка». «Черт с ним! Он сможет! Сможет точно изменить только одну эту мелочь, эту проклятую уязвимость перед зовом!» Он сжал пальцы на решетке. На мгновение, чтобы отвлечься. «Решение принято! Наконец-то!» Он бросился на койку и вошел в транс. Воспарил в холодной черноте, окруженный миллионами профилей, из которых каждый выглядел как рой светлячков. Как найти именно ту, свою, собственную цифровую галактику? Важность этого вопроса затмила силу зова. Как? Как найти самого себя? Он был внутри наблюдателем, передвигался как хотел и менял, что хотел. Он был демиургом, бестелесным демиургом. Зов вырывал его из транса приступами боли и страха. До него доходило ощущение колючего матраса под пальцами. Паника сражалась со страхом за власть над его сознанием. Запрос доступа, предложение помощи, что-то новое. Он почувствовал каким-то необъяснимым образом, но знал, что это. Транс рассыпался, контроль превращался в воспоминание. В последний момент, в порыве отчаяния, он открылся неведомому. Это была как доза морфия. Внезапное облегчение, сладкая невесомость после напряжения, приятное тепло после морозного урагана, райское отсутствие боли. Зов прошел. Марыся уже несколько часов не могла спать. Ее пробудил зов. Слабый, как всегда. Он звал ее на фабрику водки. Немного жаль, потому что алкоголь — хороший товар. Но нечего жаловаться, могло быть хуже. Сначала думала, что они оба закончат сбросом. Так обычно поступали со всеми, кто попадался. Тем временем она была здесь уже почти целый цикл, и ничего не происходило. Лысые снова прошли по коридору, волоча за собой какого-то несчастного. Каждые несколько минут они открывали одну из камер и кого-то забирали. Делали это уже 2 часа, а камер было много. Харпат, отец, папа. Она не знала, как ей называть его. Она едва помнила. Лучше помнила маму, хотя не хотела в этом признаваться, чтобы не сделать ему больно. На самом деле они оба были для нее воспоминаниями, которые вызывали теплые чувства, однако не такие сильные, как люди, которых она встретила здесь. Элиза, ну и, конечно, дядя Еремия. Папа. Лучше всего она помнила его зеленую куртку. Да, она помнила отца, как воняющего сигаретами мужчину в зеленой куртке. Почему она узнала его несколько циклов назад? Почему подошла ближе к крепости, хотя обычно избегала этих мест? Не могла этого объяснить. Что-то заставило ее прийти именно туда, и что-то обратило ее внимание на сидящего и тупо пялящегося перед собой однодневного. В каждом пассаже было полно таких. Она проходила мимо, даже не замечая, а тогда что-то запустило поток воспоминаний. К ней вернулось прошлое, существование которого она раньше не знала. Его было немного, но воспоминания были такими яркими. И тогда она вспомнила, что кроме межуровня существовал еще другой мир. Варшава. Харпат. Папа. Он контролировал себя, чтобы этого не сказать, но она знала. Он пришел сюда за ней. Ради нее сделал это по собственной воле. Покинул мир, который был его домом, и ушел в место, которое считал адом. Может, он был прав, и там, наверху, живется лучше? Сова отправил его на эту миссию, чтобы он нашел сервера Гая. Сейчас это казалось смешным и нереальным. Межуровень — это не офис-центр, который можно обыскать и найти шумящую вентиляторами серверную. Что эта миссия значила 7 лет спустя? Кто-либо в Варшаве о ней помнил. Для каждого дело было чем-то иным. Для Харпада оно ограничивалось освобождением дочери. Дочери, которая не хотела быть освобожденной. Почему он вдруг вспомнил о деле? Приближалось возвращение и расчет. Сова еще жив. Он уничтожил свое здоровье многолетним диализом, но странная организация, называемая делом, очевидно, все еще существует. приближалось возвращение. Какое возвращение? Он не мог открыть долбанную решетку. Следующая мысль появилась внезапно и не происходила извне. Освобожденный от отупляющего нано-Б мозг сам понял то, что мог понять после спокойных размышлений. Это не Вольф был причиной элиминации Марыси. Он только хотел иметь Харпада у себя на службе, так же, как и здесь. Марыся за цикл или два будет ничего не осознающей заложницей. Будет свободно ходить и делать то, что делают дети в ее возрасте. Подростки в ее возрасте. Единственным, кто осознает нависшую над ней угрозу, будет Харпад. Это просто, как дважды два. На межуровне Вольф опутал его кодировкой. В Варшаве он использовал более старомодные методы. Элиминация Марыси означала, что Вольф потерял контроль над своим рабом. Это дело нуждалось в том, чтобы Харпад был здесь, внизу. Он разочаровал их. Хоть что-то приятное. Они не достигли цели, ради которой пожертвовали Марысей. Убить их. Надо их всех убить за то, что они сделали, начиная от Юдиты и заканчивая совой. Только вот Юдита была тут, внизу, где-то среди 400 миллионов межуровневцев. Неуловимая, но уже наказанная. По коридору прошли двое лысых. Они вели узника на допрос к Вольфу. Харпад знал это, хотя вовсе не запрашивал такую информацию. Шеф искал кого-то, хотя сам не знал кого. Узников в крепости было около 200, в том числе и все до единого кодировщики. Он сел на койке. Нет, он никого не убьет. Если Марыся должна вернуться к своей жизни, то она должна уйти незамеченной. Новая личность? Возможно ли создание нового профиля в базе данных Гая для взрослого человека? Его взгляд упал на новую миску с месивом и новую кружку воды. Одно и второе было наполнено нано-Б. Голод не был и на сотую долю таким сильным, как зов, но все равно мешал думать. Кто-то заходил сюда, пока он спал? Лысый? А лысого можно перекодировать? Или есть какие-то предохранители? Можно ли безопасно есть эту еду? Он недолго думал. Каша была очень вкусной. Эх, слабый человек, и ты хотел перебороть зов? Он доел и проверил, съедобна ли миска. Ее можно было грызть, но на вкус была как бумага. Он выплюнул остатки и залпом выпил воду. Только сейчас смог спокойно думать. Откуда пришла помощь? Кто ликвидировал зов? Кто-то из кодировщиков? Этого он не знал, зато понял кое-что другое. Человек, которого он закодировал на расстоянии, не дошел сюда, потому что его задержали лысые. Эта мысль пришла к нему внезапно. Почему он раньше не подумал об этом? В крепость никого не пускали просто так. Как он мог не подумать об этом? Это элемент защиты крепости? Такая заслонка, мертвая точка, не позволяющая видеть то, что лежит под самым носом? Вольф его так закодировал. А если так, то о скольких еще мертвых точках он не знал? Раздумывать над этим не было смысла. Точно не сейчас. Нужно установить последовательность действий. Во-первых, нужно было открыть решетку. То есть он снова был в пункте номер один, потому что охранники остановят каждого, кто попытается войти в крепость. Перекодировать кого-то, кто был внутри, тоже не удастся, потому что двое лысых защищали вход в коридор тюрьмы. Его вдруг осенило. Как будто кто-то снял с его сознания еще одну заслонку. Один человек не пробьется, но 10 или 20 уже да. Часть этих людей пострадает, а может быть даже умрет. Что-то отодвинуло от него эти мысли, они и перестали быть важны. Кто это сделал? Что это сделало? Он не чувствовал ничьего присутствия, как раньше, когда приходил зов. Это что-то другое, что-то изнутри. Ему не надо было ложиться. Достаточно было закрыть глаза, чтобы его окружали галактики профилей. Он выбрал один и перекодировал его. Потом сделал то же самое с другим, третьим и так далее. Слишком медленно. Но он уже знал другой способ, в сотни раз лучший. Что-то приказало ему это сделать. Или это его собственная идея? Парадоксально, но одно не исключало другого. У него не было ни сил, ни желания думать об этом. Ни даже времени. Он выбрал как можно больше профилей, сколько мог охватить за один раз, и сделал в них лишь одно изменение. Такое простое, что даже не должен был сосредотачиваться. Открыл глаза. Ждал. Бухгалтер поднял взгляд на выпуклый экран компьютера. Вместо цифр на нем выскакивали дрожащие буквы сообщений. «Останавливаются фабрики», — прошептал он. Вольф не реагировал, утонув в собственных мыслях. Он сидел, пряча взгляд под шляпой. Казалось, он не замечал ничего вокруг. «Никогда не останавливалась больше, чем одна», — громче добавил бухгалтер. «Что-то изменилось». Что-то изменилось. Марыся встала и подошла к решетке. Она не могла сказать, что ее обеспокоило. Это был звук или только предчувствие? Может, иллюзия? Нет, точно становилось тише. Звуки, которые она уже перестала замечать, потому что они были всегда, сколько себя помнила, и именно их она считала тишиной, вдруг они стихли. Тишина стала еще тише. Она уже знала, чувствовала это. Но знание приходило из источника, который не могла назвать, но хорошо его знала. Через несколько минут она выйдет из камеры, и ее жизнь изменится до неузнаваемости. Она уже не увидит близких, не вернется домой. Для нее начнется новая жизнь. Вечный гул и грохот стали другими, словно тише и сдавленнее. Казалось, воздух сгустился и подавил звуки, но это было что-то другое. Новый звук заменил старые. «Никогда еще...» Бухгалтер хотел что-то сказать, но передумал. Через межуровень прошел настоящий рокот. Воздух дрожал, пол тоже дрожал, как будто где-то рядом должна была вот-вот распасться какая-то гигантская машина. Структура начала рушиться. Из пассажа доносились крики испуганных людей. Дым сигары в недвижимой сморщенной руке поднимался то вправо, то влево, послушный волнением воздуха. Спустя минуту грохот начал стихать, пульсировать, распадаться на составляющие на разных частотах. Сотрясания стали слабее, крики снаружи нет. Бухгалтер замер с ручкой над числом 97. «Уже?» — спросил он тихо. Вольф погасил в пепельнице выкуренную до половины сигару. Бухгалтер смотрел в книгу, исписанную на три четверти. Было столько свободных страниц, столько места на еще неизвестные числа, на подытоживания и прогнозы. Он посвятил этой задаче тысячи циклов. Правая рука превратилась в потертый держак для ручки. Взгляд стал датчиком для расшифровки исписанных строк, а мозг — вычислительной машиной. Это произошло не без помощи кодировки. Он больше ничего не умел делать, не хотел больше ничего делать, не знал, что мог бы. Это тоже произошло не без помощи кодировки. Он записал в конце строки «0» и закрыл книгу.